подготовки войны. Пункт 3. Проведение верховным главнокомандующим вооруженными силами военных маневров. В 1937 году впервые были проведены маневры, имевшие своей целью выявить организацию взаимодействия трех видов вооруженных сил в случае войны. Пункт 4. Включение в состав управления вооруженных сил Имперского комитета обороны. Примечание. Стало проблематичным с 1936 года, когда, в соответствии с гитлеровскими правительственными максимами, произошло дробление компетенций. Генерал-полковник Геринг, имперский министр авиации, главнокомандующий Люфтваффе и премьер-министр Пруссии стал уполномоченным по осуществлению четырехлетнего плана, а тем самым руководителем обеспечения сырьем, а также строительных мероприятий внутри военной промышленности. В результате начальник управления военной экономики генерал-майор Томас лишился центральных областей своей деятельности. Смотри показания Кейтеля о генерале Томасе. Аффидевит. Письменные показания под присягой от 28.04.1946 года в бумагах Нельте. Секретариат Имперского комитета обороны был передан в состав управления вооруженных сил, тем самым обеспечивалось единство действий во всей подготовке страны к обороне. Пункт 5. Создание военной академии. В 1935 году была основана Академия Вооруженных сил. В задачу Академии входит не только подготовка наиболее способных старших офицеров трех видов вооруженных сил, но и высших чинов других государственных органов по вопросам тотальной войны, а также разработка проблем строительства и использования вооруженных сил. Пункт 6. Создание штаба военной экономики. С организацией в составе управления вооруженных сил штаба военной экономики было обеспечено единство в вопросах военной экономики и вооружений. Пункт 7. Создание финансового отдела вооруженных сил. Этот отдел занимался вопросами финансовых потребностей вооруженных сил и согласования требований их отдельных видов. Пункт 8. Учреждение должности инспектора связи вооруженных сил. Пункт 9. Создание юридического отдела вермахта. Образование этого отдела обеспечивает необходимое единообразие в решении правовых вопросов внутри трех видов вооруженных сил. Пункт 10. Составление, наставление руководства войной, которое рассматривает вопросы тотальной войны во всех ее сферах. Благодаря этим и другим наставлениям и подобным нормативным мерам развивается идея единого руководства вермахта, в результате чего Германия оказалась в данном отношении впереди всех других государств. Решение от 4 февраля 1938 года продолжает в теоретическом отношении предшествующий ход развития. На практике же, однако, кажется, что в вопросе четкого руководства вооруженными силами начинается движение вспять. Отсутствие в данный момент верховного главнокомандующего вооруженными силами и имперского министра кажется сухопутным войскам и военно-морскому флоту подходящим моментом, чтобы освободиться от обременяющих их оков, которые единое военное руководство всегда будет представлять для них даже при самом лояльном и тактичном его осуществлении. Б. Франция. В 1936 году учрежден пост министра национальной обороны. Он должен обеспечивать единство трех видов вооруженных сил, преимущественно в вопросах их применения, составления и реализации планов вооружения и мобилизации промышленности на военные нужды. В 1938 году сфера деятельности министра национальной обороны была расширена, и он получил следующие полномочия –